Глава 10. Демид. «Ты не умеешь целоваться», — заявляет снежная королева, вырвавшись из моих объятий и тяжело дыша. «О да, вообще не умею. Поэтому у тебя сбилось дыхание, покраснели щеки, а под майкой что творится? Соски затвердели, а груди как будто еще больше набухли. Я почувствовал это, когда она прижималась ко мне. Ладно, я ее прижимал. Но она не все время сопротивлялась, только в начале и в конце. Между этими моментами она так же яростно, как я, сплетала свой язык с моим и терзала мои губы. А когда я добрался до ее шеи, проложил тропинку из поцелуя в куху и прикусил мочку, она застонала и оттолкнула меня, как будто в страхе, что не справится с собой и начнет срывать с меня одежду. А теперь она говорит, что я не умею целоваться. «Научишь?» — хрипло выдыхаю я. Голос сел от напряжения, а напряжение просто адское. Я сам не знаю, как держусь. Мой огнедышащий змей проявляет свой несгибаемый стальной характер. Он хочет в ледяную пещерку, и ему плевать на все. Он помнит, как там узко, тесно, сначала прохладно, а потом горячо, как в жерле вулкана. Он хочет, чтобы ему снова свернули башку. Он готов пасть смертью храбрых, но только после того, как ему позволят воткнуться в пещеру наслаждений. «Запишись на курсы», — выдает снежная королева и вскакивает с дивана. Мой взгляд падает на почти пустую бутылку водки, стоящую на журнальном столике рядом с букетом, и я возвращаюсь в сознание. Начинаю думать верхней головой, игнорируя змея. «Ты не пила», — выдаю я свой вердикт. «Пф», — фыркает снежная королева. «Нужно было прощупать мои гланды, чтобы понять это». «Твои гланды бесподобны. В жизни не встречал таких соблазнительных гланд». Она хочет оставаться серьезной и злой, но на ее губах мелькает улыбка. «Что тебе нужно?» – задает она прямой вопрос. «Зачем пришел?» «Узнал, что болеешь. Решил навестить». «Навестил? Можешь идти. И спасибо за цветы». Снежная королева взяла букет и потопала с ним на кухню. Мы со змеем, пуская слюни, смотрели, как ее округлые половинки движутся вверх-вниз, вверх-вниз. Обе мои головы дергались в том же ритме. Когда попа Ани скрылась за дверью, я вскочил с дивана. Теперь мы со змеем были в одинаковом положении, оба стояли, только мне на башку ничего не давило. Наверное, я смог бы почувствовать то же, что и он, если бы меня запихнули в мешок и засунули в багажник машины. В общем, прости, бро. Сочувствую, но ничего поделать не могу. Если я сейчас открою багажник и достану тебя из мешка, боюсь, снежная королева совершит над нами криодеструкцию. Она стояла у раковины, освобождала цветы от упаковочной бумаги. Оглянулась, смерила меня удивленным взглядом. «Ты еще здесь?» «Если ты не пила, зачем тебе бутылка водки?» Решил я продолжить расследование. «Ну же, Демид, не тормози! Включи мозг!» Я включил, но не тот отсек. Внезапно заработала часть, отвечающая за грязные фантазии. Что бы могла сделать снежная королева с бутылкой? Например, если у нее опять недотрах, а фалоимитатора в хозяйстве нет. Так, стоп, надо вытряхнуть из мозгов сперму. Если снежная королева не пила, то... Пил кто-то другой? Она что, была не одна? У нее красные глаза, потому что она не спала всю ночь. И замученный вид по той же причине. «Компресс делала», — произнес я, отогнав ревнивые мысли. «Ага, компресс», — вздохнула она. И все же с ней что-то не то. Не было тут никакого другого мужика. Она бы не так выглядела после жаркой ночи. Была бы довольной мурлыкающей кошечкой, а не наполовину грустной, наполовину злобной пантерой. «Мне кажется, тебе нужен еще один компресс», — вырывается у меня. Змей, заползший мне в голову, шепчет. «Компресс на грудь, снять майку, натереть водкой, положить сверху, да хоть бы меня. Я лучшее согревающее средство». «Хочешь сделать мне компресс?» Аня разворачивается ко мне, опускает взгляд на мои штаны, смотрит на шлагбаум, перекрывший выход из кухни. «Ты хоть иногда верхней головой думаешь?» Устала и как-то даже обреченно спрашивает она. «Бывает», — отвечаю я. В основном на работе. Ну да, я примитивное членоголовое существо. Она так считает. Не буду ее разубеждать. Я одного не могу понять. Она уперла руку в бок. Нафига ты притащил мне свой стояк? Снежная королева за словом в карман не лезет. Обожаю ее злой язычок. Особенно на своем члене. «Выметайся», — говорит она. «Обязательно выметусь, но не сразу. Я сажусь на стул, хватаю снежную королеву, усаживаю к себе на колено. Змей трется об нее, она брыкается. Но я держу ее крепко, не вырвется и не убежит. Говорю, рассказывай, в чем дело? Почему глаза красные? Зачем водка? И как ты могла пропустить 8 марта в доме своей подруги?» Снежная королева стреляет в меня глазами. Ледяные стрелы вонзаются в мою голову и в бошку змея. Но нам пофиг, даже приятно. Так освежает. Не отпущу, пока не расскажешь. «Пф», — фыркает она. «Будешь молчать? Начну пытать», — предупреждаю я. Я даже знаю, с чего начну. Дерзкие соски трутся о мою грудь. Мой язык ноет от желания устроить им сладкую экзекуцию. Аня. Да, Демид не умеет целоваться. Это не поцелуй, это взлом и проникновение. И обнимается он неправильно. Это бандитское нападение и захват, а не объятие. Разговаривать по душам тоже явно не его. Схватил, держит своими лапищами, угрожает и думает, что это сподвигнет меня на откровенность. Вот был бы номер, если бы я рассказала ему о своих печалях. Поведала, как протыкала презервативы, как обманным путем стащила с него резинку и добилась того, чтобы его работающий за троих змей извергся в меня. Даже полуберезку делала с его помощью. И все зря. Даже любопытно, какая у него была бы реакция на мой рассказ. Небось, убежал бы, сверкая пятками, в страхе, что я снова оседлаю его Горыныча и заставлю меня оплодотворять. Может, так и сделать? Рассказать. Тогда он точно больше ко мне не заявится и не будет угрожать пытками, облизываясь на мою грудь. Да, он не умеет нежно обниматься и целоваться, но в некоторых позициях бесподобно работает языком. Таких пыток я могу не выдержать.